Неделание. Люди портят свою жизнь не столько тем, что не делают того, что должно делать, сколько тем, что делают то, чего не должно делать. И потому главное усилие, которое должен делать над собой человек для доброй жизни, это то, чтобы не делать того, чего не должно. Первое. Для доброй жизни нужнее всего воздержание. 1. Есть одно самое важное дело для всех людей. Дело это в том, чтобы жить хорошо. Жить же хорошо значит не столько делать то хорошее, что мы можем делать, сколько не делать того дурного, которое можем не делать. Главное – не делать дурного. 2. Все люди нашего времени знают, что жизнь наша дурная, и не только осуждают устройство нашей жизни, но и делают дела, которые, по их мнению, должны улучшить жизнь. Но жизнь от этого не улучшается, а становится все хуже и хуже. От чего это? А от того, что люди делают самые хитрые и трудные дела для улучшения жизни, они делают самого простого и легкого, не воздерживаются от участия в тех делах, которые делают нашу жизнь дурною. 3. Человек может узнать, что ему нужно делать, только тогда, когда он ясно поймет, чего ему не нужно делать. Не делая же того, что ему не должно делать, он неизбежно будет делать то, что ему должно делать, хотя и не будет знать, для чего он делает то, что делает. 4. Вопрос. Что лучше всего делать, когда спешишь? Ответ. Ничего. 5. Во времена упадка духа надо обращаться с собой как с больным. Главное – ничего не предпринимать. 6. Если ты не знаешь, как быть, сделать или не сделать, знай вперед, что всегда лучше удержаться, чем сделать. Если бы ты не в силах был удержаться, и если бы ты, наверное, знал, что дело хорошее, то ты не спрашивал бы себя, сделать или не сделать. Если же спрашиваешь, то, во-первых, знаешь, что можешь удержаться, а во-вторых, наверное, знаешь, что дело не вполне хорошее. Если бы дело было вполне хорошее, ты бы не спрашивал. 7. Если тебе чего-нибудь так хочется, что даже кажется, что ты не можешь воздержаться, не верь себе. Неправда, чтобы человек не мог воздержаться от чего бы то ни было. Не может воздержаться только тот, кто вперед уверил себя, что он не может. 8. Вспомни каждый, хотя бы и молодой человек, свою жизнь. И если ты пожалеешь один раз о том, что ты не сделал того, что было должно, и что было бы хорошо, то ты сотни раз пожалеешь о том, что ты сделал то, что было нехорошо, и чего не должно было делать. 2. Последствия невоздержания. 1. Не столько вреда бывает от того, что мы делаем не то, что должно, сколько от того, что мы не удерживаемся от того, чего не должно делать. 2. Невоздержание в одном поступке ослабляет силу воздержания и в других. Привычка невоздержания – это невидимый поток под домом. Такому дому не устоять. 3. Хуже переделать, чем недоделать, хуже поспешить, чем опоздать. Упреки совести всегда больнее за то, что сделал, чем за то, чего не сделал. 4. Чем затруднительнее кажется положение, тем меньше надо действовать. Действиями-то мы обыкновенно и портим то, что начинало уже поправляться. 5. Большинство людей, которых называют злыми, сделались такими только от того, что они принимали свое дурное расположение духа за свое законное состояние и отдавались ему, и не делали усилий, чтобы воздерживаться от него. 6. Если ты чувствуешь себя не в силах воздержаться от телесного желания, то причина, наверное, в том, что ты не воздержался, когда ты еще мог воздержаться, и желание сделалось уже в тебе привычкой. 3. Не всякая деятельность достойна уважения. 1. Очень ошибочно думать, что деятельность, просто как деятельность, без соображения о том, в чем она состоит, есть дело почтенное, заслуживающее уважения. Вопрос в том, в чем деятельность и при каких условиях человек ничего не делает. Один человек занимается целыми днями судейскими делами, присуждая людей к наказаниям или обучением солдат стрельбе, или ростовщичеством, и, занимаясь этими делами, пользуется для удовлетворения своих потребностей трудами других людей. 2. Часто люди с гордостью отказываются от невинных увеселений, говоря, что им некогда, потому что у них есть дело. А между тем, не говоря уже о том, что добродушная, веселая игра нужнее и важнее многих дел, то самое дело, ради которого занятые люди отказываются от удовольствия, часто бывает такое, что лучше бы его никогда не делать. 3. Для истинного движения жизни не только не нужна, но вредна внешняя суетливая деятельность. Ничего не делание без увеселений, доставляемых трудами других людей, есть самое тяжелое состояние, если оно не наполнено внутренней работой. И потому, если человек живет вне условий роскоши, доставляемой чужим трудом, то человек этот не будет празден. Вред человечеству главный не от праздности, а от делания того, что не нужно и вредно. 4. Воздерживаться от дурных поступков может человек только тогда, когда он может сознавать себя не телесным, а духовным существом. 1. Для того, чтобы научиться воздерживаться, надо научиться раздваиваться на телесного и духовного человека и заставлять телесного человека делать не то, что он хочет, а то, что хочет человек духовный. 2. Когда душа спит, бездействует, тело неудержимо подчиняется тем проявлениям чувств, которые вызывают в нем поступки людей, окружающих человека. Люди зевают, и он зевает. Люди горячатся, и он горячится. Люди гневаются, и он гневается. Люди умиляются, плачут, и у него выступают слезы. Такое невольное подчинение внешним воздействиям бывает причиной дурных, несогласных с требованиями совести поступков. Будь настороже против таких внешних воздействий и не подчиняйся им. 3. Только когда с молодых лет приучишь телесного человека слушаться духовного, только тогда станет легко воздерживаться от своих желаний. А человеку, который приучил себя воздерживаться от своих желаний, бывает легко и радостно жить на свете. 5. Чем больше борешься с невоздержанием, тем легче борьба. 1. Между разумом и страстями идет в человеке междоусобная война. Человек мог бы иметь хоть какое-нибудь спокойствие, если бы в нем был только разум без страстей или только страсти без разума. Но так как в нем и то, и другое, то он не может избежать борьбы, не может быть в мире с одним, иначе как воюя с другим. Он всегда борется сам в себе, и борьба эта необходима, в ней жизнь. Паскаль. 2. Для того, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, а в этом главное дело жизни, нужно владеть собой. А чтобы владеть собой, надо приучать себя к этому. 3. Всякий раз, когда чего-нибудь очень хочется сделать, остановись и подумай, хорошо ли то, чего тебе так очень хочется. 4. Для того, чтобы не делать злых дел, мало того, чтобы удерживаться от самых дел, надо научиться удерживаться от злых разговоров, а главное – удерживаться от злых мыслей. Как только вспомнил, что разговор недобрый, осмеиваешь, осуждаешь, бронишь другого. Остановись, замолчи и не слушай. То же делай и тогда, когда придут недобрые мысли. Думаешь худое о ближнем – все равно, стоит или не стоит таких суждений этот ближний. Остановись и старайся думать о другом. Только если научишься воздерживаться от злых слов и злых мыслей, будешь в силах воздерживаться и от злых дел. 5. Сколько бы раз не пришлось тебе падать, не достигнув победы над своими страстями, не унывай. Всякое усилие борьбы уменьшает силу страсти и облегчает победу над ней. 6. Возница не бросает вожжей от того, что не сразу остановит коней, но продолжает тянуть, и кони останавливаются. Так и ты со страстями. Не удержался один раз, продолжай бороться, и в конце концов победишь ты, а не страсти. 7. Всякая страсть в сердце человека, вначале как проситель, потом как гость, и, наконец, как хозяин дома. Постарайся отказать такому просителю, не отворяй ему двери дома своего сердца. 6. Значение воздержания для отдельных людей и всего человечества. 1. Хочешь быть свободен, приучай себя воздерживаться в своих желаниях. 2. Кто мудр? У всех чему-нибудь научающийся. Кто богат, довольствующийся своей участью. Кто силен, себя обуздывающий. Талмуд. 3. Говорят, что христианство есть учение слабости, потому что оно предписывает не поступки, а преимущественно воздержание в них. Христианство – учение слабости. Хорошо учение слабости, основатель которого погиб мучеником на кресте, не изменяя себе, и последователи которого насчитывают тысячи мучеников, единственных людей, смело смотревших в глаза злу и восставших против него. И евреи, казнившие Христа, и теперешние государственники знают, какое это учение слабости, и боятся более всего этого самого учения. Они чутьем видят, что это учение одно под корень и верно разрушает все то устройство, на котором они держатся. Гораздо больше силы нужно для воздержания от зла, чем для делания самой трудной вещи, которую мы считаем добром. 4. Все различия наших положений в мире – ничто в сравнении с властью человека над самим собою. Если человек упал в море, то совершенно все равно, откуда он упал в море и какое это море – Черное, Средиземное море или океан. Важно только то, умеет ли этот человек плавать или нет. Сила не во внешних условиях, а в умении владеть собой. 5. Настоящая сила не в том, кто побеждает других, а в том, кто побеждает себя, не позволяет животному властвовать над душой. 6. Кто отдается страстным желаниям, кто ищет наслаждений, у того страсть становится все сильнее и сильнее, и такого человека она заковывает в цепи. Кто успел победить страсть, тот разорвал цепи. Буддийская мудрость. 7. Молодой человек, отказывай себе в удовлетворении твоих желаний, в увеселениях, в роскоши и тому подобное. Если и не из намерения совсем отказаться от всего этого, то из желания иметь перед собой неперестающую возможность наслаждения. Такая бережливость по отношению к твоему жизненному чувству сделает тебя, благодаря отсрочке наслаждения, в действительности богаче. Сознание того, что наслаждение находится в твоей власти, плодотворнее и обширнее, как и все идеальное, чем удовлетворенное посредством этого наслаждения чувство, потому что вместе с удовлетворением уничтожается и самое чувство наслаждения. Кант. 8. Надо не столько стараться делать добро, сколько стараться быть добрым, не столько стараться светить, сколько стараться быть чистым. Душа человека живет как будто в стеклянном сосуде, и сосуд этот человек может загрязнить и может держать чистым. Насколько чисто стекло сосуда, настолько светит через него свет истины, светит и для самого человека, и для других. И потому главное дело человека – внутреннее, в содержании, в чистоте своего сосуда. Только не загрязняй себя, и тебе будет светло, будешь светить и людям. 9. Только не делай того, чего не должно делать, и ты сделаешь все то, что должно. 10. Часто для того, чтобы сделать то, чего мы желаем, нужно только перестать делать то, что мы делаем. 11. Только посмотреть на жизнь, ведомую людьми в нашем мире, посмотреть на Чикаго, Париж, Лондон, все города, все заводы, железные дороги, машины, войска, пушки, крепости, храмы, книгопечатни, музеи, 30-этажные дома и тому подобное. И задать себе вопрос, что надо сделать, прежде всего, для того, чтобы люди могли жить хорошо. Ответить можно, наверное, одно. Прежде всего, перестать делать все то лишнее, что теперь делают люди. А это лишнее в нашем европейском мире – это 0,99 всей деятельности людей. 12. Как ни тонка и прозрачна стала ложь, вытекающая из противоречия нашей жизни и нашего сознания. Она утончается и растягивается, но не обрывается. И, утончаясь и растягиваясь, ложь эта связывает существующий порядок вещей и препятствует проявлению нового. Большинство людей христианского мира уже не верит более в языческие основы, руководящие их жизнью, а верит в христианские основы, признаваемые ими в своем сознании. Но жизнь продолжает идти по-прежнему, для того, чтобы исчезли все те бедствия и противоречия, которые физически и нравственно мучают теперь людей, для того, чтобы наступило то Царство Божие, которое 1900 лет тому назад предсказано человечеству. Людям нашего времени нужно одно – нравственное усилие. Как для того, чтобы застуженная ниже точки замерзания жидкость пришла в свойственную ей форму кристаллов, нужен толчок. Так для перехода человечества к той форме жизни, которая ему свойственна, нужно нравственное усилие, то усилие, которым берется Царство Божие. Усилие это не есть усилие движения. Усилие открытия нового миросозерцания, новых мыслей и совершения особенных новых поступков. Усилие, которое нужно для вступления в Царство Божие или в новую форму жизни, есть усилие отрицательное, усилие не следования за потоком, усилие не делания поступков, не согласных с внутренним сознанием. И вот к необходимости этого-то усилия и приведены теперь люди и жестокостью жизни, и ясностью, и распространенностью христианского учения. 13. Малейшее движение вещества важно для всей природы. Все море изменяется от одного камня. Точно так же и в духовной жизни малейшее движение производит бесконечные последствия. Все важно. Паскаль.